Язык китайцев. Китайская цивилизация – одна из старейших в мире. По утверждениям китайских ученых, таких как Лю Бэйсинь и Сиу Фэньма, ее возраст может составлять 5000 лет, при этом имеющиеся письменные источники покрывают период не менее 3500 лет. Родной язык большинства ханьцев – китайский, но диалекты этого языка сильно различаются в произношении, подобно тому, как романские языки, хотя и связаны между собой, но являются совершенно отдельными. Однако, несмотря на диалектное многообразие, в письме используются практически одинаковые иероглифы, что обеспечивает орфографическое единство различных видов китайского. Это создает крепкую культурную связь между носителями разных диалектов. Единая письменная система возникла благодаря усилиям правителей династии Цинь, которые провели стандартизацию различных письменных форм. В течение многих веков классический литературный китайский служил общепринятым стандартом для письма, что привело к значительным отличиям в грамматике и лексике между письменными и разными формами разговорного языка. Наиболее распространенной, особенно на севере, в центре и на юго-западе страны, является группа северных диалектов, так называемых гуаньхуа, буквально чиновничий язык. Особенно сложна языковая ситуация на юге. На диалектах кэцзя, местное произношение хакка, говорят потомки китайцев, переселявшихся с севера преимущественно в IV-VI веках. До сих пор сильны позиции шанхайского, фуцзянских, минь, и гуандунского диалектов, на которых неоднократно предпринимались попытки создания своей литературы. Различия между диалектами поддерживались исторически сложившимся регионализмом, неразвитостью рыночных связей, господством натурального хозяйства, часто политической разобщенностью и так далее. Александр Михайлович Решетов, российский историк-китаист. Официальная китайская наука говорит о разных диалектах, но многие западные филологи выделяют в Китае несколько разных языков и несколько сотен диалектов. Именно поэтому, например, пекинец не понимает шанхайца, а житель Гуандуна – сычуаньца. Единство народности Хань в основном мифологическое, или, правильнее сказать, политическое. По сути, под этим названием объединены выходцы из различных географических центров. Они даже говорят на разных языках. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед. Китайский язык – тональный. Каждый слог китайского языка характеризуется тем или иным тоном, изменением высоты звука. От тона зависит смысл слова. Более подробно об этом ниже. Сильные диалектные отличия до сих пор не дают возможности перейти на любую буквенную письменность, в том числе латинизированную, проект которой был принят в КНР в 1979 году. Этот язык называется пинь-инь, и это романизированная запись звуков стандартного официального китайского языка, который называется путунхуа, в переводе «общий язык». В системе транскрипции пинь-инь чаще используется в публикациях на Западе и в других азиатских странах, а на Тайване пинь-инь стал официальным стандартом романизации с 1 января 2009 года. Транскрипция латинским алфавитом может осуществляться еще и по системе Уэйда-Джайлза, использовавшейся преимущественно до 1980-х годов. Иногда ее ошибочно называют системой Уэйда-Жиля. Она была разработана английским дипломатом и лингвистом сэром Томасом Фрэнсисом Уэйдом, годы жизни 1818-1895, во второй половине XIX века, а получила использование после выхода в 1892 году китайско-английского словаря Герберта Аллена Джайлза, годы жизни 1845-1935. В ряде случаев для удобства читателя сохраняются известные ему транскрипции некоторых имен и названий, которые отличаются по написанию от транскрипции пинь-инь. К примеру, в книге на английском языке для написания имени древнего военного теоретика используется старая транскрипция Сунь-цзу, а не Сунь-цзы, в соответствии с азбукой пинь-инь. В некоторых случаях, чтобы сохранить однообразие текста по всей книге, цитируемые имена, в написании которых в оригинале использовалась азбука Уэйда Джайлза, пишутся в транскрипции пинь-инь. Эти изменения отмечены в сносках в конце книги. В каждом случае суть транскрибируемого китайского слова остается неизменной, отличие только в написании слова в латинском алфавите. Генри Киссинджер, американский государственный деятель, эксперт в области международных отношений. Если вернуться к вопросу о китайских диалектах, то они зачастую различаются настолько сильно, что их носители вряд ли поймут друг друга без переводчика. Иностранцы иногда считают, что в Китае существует несколько языков, но наши ученые классифицируют их как диалекты. Обратный пример. В Швеции и Норвегии говорят на диалектах одного языка, но официально шведский и норвежский – разные языки. Сян Мэн Бин – китайский филолог. Таким образом, понятие языка и диалект – это вопрос формулировки, и в Китае это достаточно щекотливая тема. Правительство стремится доказать всему миру, что страна едина в плане языка. Однако, как отмечает финская журналистка Мари Манинен, некоторое время работавшая в Китае, западные лингвисты зачастую утверждают, что разница между китайскими диалектами не меньше, чем между французским и испанским языками. В китайском 7 основных языков или диалектов: мандарин или мандаринский, у, кантонский или юэ, минь, хакка, гань и сян. В свою очередь, каждая из них делится на диалектные группы, подгруппы и так далее. Большинство говорит на мандаринском или северокитайском языке. Юэ – распространенное кантонское наречие. Его в разных вариациях можно услышать в Гонконге и к северу от него. К диалекту у относится знаменитый шанхайский говор. Эти 7 вариантов китайского используют ханьцы – 90% населения Китая. Есть в стране несколько десятков языковых меньшинств, в том числе тибетцы и уйгуры. Так что Китай – это огромный культурно-языковой котел. Мари Манинен, финская журналистка. Кстати, путунхуа, официальный стандарт разговорного языка, сформировался на базе мандаринского во времена создания КНР. Си Цзиньпин – это первый китайский лидер, который идеально говорит на путунхуа. Изначально на нем не говорил никто. Путунхуа – это общий язык, который используют в школах и на телевидении. А вот в сельской местности до сих пор очень мало его носителей. Там люди мало перемещаются с места на место, и собственного диалекта им вполне достаточно. Профессор Сян Мэн Бин считает, что диалекты исчезают в силу экономических причин, и эти перемены идут рука об руку с развитием рынка. При этом он считает исчезновение диалектов настоящей трагедией, но для иностранца, изучающего китайский, это скорее хорошая новость. Есть надежда, что когда-нибудь со всеми китайцами действительно можно будет общаться на одном языке. Пока же, если кто-то думает, что, например, континентальный Китай и островной Тайвань говорят на одном и том же языке, то он сильно ошибается. Язык – живой организм, он рождается, развивается, реагирует на изменения в окружающем мире, приспосабливается к тем условиям, в которых он существует. После гражданской войны 1946-1950-х годов Китай фактически раскололся на две части, в которых утвердились различные социально-политические системы. С одной стороны, КНР, совершив социалистическую революцию, начала строить коммунистическую страну с китайской спецификой. С другой стороны, Китайская республика продолжала свое существование на острове Тайвань, стремясь развивать демократический строй по западному образцу. С этого момента началась дифференциация китайского языка на двух независимых территориях, которые избрали свои собственные пути экономического и политического, внешнего и внутреннего развития. Тан Мэн Вэй, китайский филолог. Примеров, когда одни и те же слова имеют разные значения, множество. Например, слово, изначально означавшее «соратник по какой-то деятельности» или «сподвижник», в Китае постепенно под влиянием коммунистических идей переформировалось в значение «товарищ». А на Тайване же это слово теперь наделено совершенно другим значением. «Друг нетрадиционной ориентации», «гомосексуалист». И слово, дословно переводившееся как «любимый человек», в Китае понимается как «супруг» или «супруга», а на Тайване как «любовник» или «любовница». Даже само слово «китайский язык» имеет разное обозначение. В Китае это дословно «всеобщий язык», а на Тайване дословно «государственный язык». Обобщая выше приведенные примеры, можно утверждать, что на двух раздельных территориях по разные стороны Тайваньского пролива выделяются следующие лексические группы. Слова, совпадающие по написанию, но различные по значению, имеющие общие формы начертания и произношения, но употребляющиеся в разных контекстах. Слова, совпадающие по значению, но различные по написанию. Заимствованные слова. Слова, употребляющиеся только на одном берегу Тайваньского пролива. Как известно, советский политический строй и общественно-экономическая политика оказали сильное воздействие на создание государственности Китайской Народной Республики. Вместе с коммунистическими идеями и идеологическими учениями в повседневную жизнь народа на материке проникает и русский язык. А на Тайване, кроме влияния японского языка, проявляющегося в частности в заимствовании слов, наблюдается заметное влияние южноминского языка. Тан Мэн Вэй, китайский филолог. При рассмотрении четырех основных групп слов, иллюстрирующих языковые различия между Китаем и Тайванем, может создаться впечатление, что между двумя территориями существует настоящая языковая пропасть. На самом деле разница в языке не такая большая, как кажется. По данным статистики, опубликованным в современном словаре китайского языка на двух берегах Тайваньского пролива, из 46 тысяч словарных статей 43 700 являются общими для обеих форм языка, что составляет 95% лексики. Получается, что количество слов, которые различаются по своему употреблению на этих двух территориях, составляет лишь 5%. Но именно эта 5-процентная разница в лексике как раз и вызывает основные трудности во взаимопонимании жителей обеих территорий. Наверное, практически любой ведущий язык мира сталкивается с подобной ситуацией. Типичные примеры – английский язык в Великобритании и в США, испанский язык в Испании и в Южной Америке, французский язык во Франции и в Квебеке. Язык, в частности письменность, определяет национальный характер. Только такие дотошные и усердные люди, как китайцы, могут толком выучить свой язык вместе с иероглифами. Андрей Левонович Шляхов, российский писатель. На самом деле, язык, в частности письменность, не просто определяет национальный характер. Сам китайский менталитет, возраст которого измеряется несколькими тысячелетиями, каким-то образом формировался и передавался от поколения к поколению. А ведь на протяжении этого времени подавляющее большинство населения Китая оставалось неграмотным, по крайней мере до середины 20 века. Так как же все происходило? По мнению историка и социолога Просекова, это была по преимуществу не визуально письменная, а аудиальная культура, культура уха, а не глаза, в которой речь и слух доминировали. С другой стороны, в китайском языке самое главное – не слух. В китайском языке самое главное не слух, а, как и в изучении любого другого языка или предмета, упорство и желание. Китайский язык, безусловно, сложный, я не говорю обратного. Но, как говорит русская пословица, терпение и труд все перетрут. У Николая Баскова прекрасный слух, а китайского он не знает. Почему? Потому что он ему просто не нужен. Евгений Викторович Колесов, российский видеоблогер, бизнесмен, эксперт по Китаю. Китайский язык и прежде всего письменность – это пример языка, опирающегося на визуализацию. Из всех великих культур древнего мира китайская культура – единственная, которая дожила до наших дней, сохранив при этом и свою систему письма. Мария Владимировна Рубец, российский специалист по китайской философии, языку и культуре. С самого начала китайское письмо состояло из иероглифов, представлявших собой частичные изображения, частичные символы. И устный язык в Китае также имеет свою особенность, заключающуюся в том, что фонетический состав китайского языка сильно ограничен. В разных диалектах насчитывается всего от 420 до 900 звуковых комбинаций. Такого малого количества слогов сильно не хватает для того обилия предметов и явлений, которые нуждаются в звуковом обозначении. Разнообразие звуков достигается за счет тонирования. Произнесение слога тем или иным тоном. Их насчитывается от 4 до 9 в разных диалектах, который неразрывно связан со словом. Такая фонетическая система порождает множество амонимов в языке. Мария Владимировна Рубец, российский специалист по китайской философии, языку и культуре. Это удивительно, но в китайском языке многие слова имеют не только одинаковое произношение, но и одинаковый тон. Нередки случаи, когда совершенно разные понятия одинаково звучат и записываются одним и тем же иероглифом. И случаи одинакового чтения совершенно разных по значению иероглифов также не редкость. Китайский язык не пользуется и не может пользоваться никаким алфавитом, а каждое слово его изображается в письменности особым знаком – иероглифом. Это обуславливается тем громадным различием, которое существует между разговорным и письменным языками. Звуки и корни в обоих языках одни и те же, но и только. Во всем прочем, тот и другой пошли разными дорогами. Алексей Осипович Ивановский, российский синолог. Как объясняют специалисты, в китайском языке существует около 460 моносиллабов, односложных слов, которые получают какое-то конкретное значение, только будучи произнесены с известной интонацией. Этих интонаций, составляющих главную проблему для европейцев при изучении китайского разговорного языка, обыкновенно считается 5. С помощью этих 5 ударений из 460 неопределенных моносиллабов получается 2300, уже с определенным значением. Это так называемые корни слова китайского языка. Но так как число их очень незначительно и увеличено быть не может, то и появилось много созвучных слов, различающимися только в письменности. Противоположность разговорному языку, китайский письменный язык очень богат. Он имеет 49 030 письменных знаков, иероглифов, но число их может быть увеличено по мере надобности. Всегда можно, по известным правилам, составить новый иероглиф, что делают и делали китайские писатели, особенно поэты. Нужно только, чтобы чтение иероглифа не противоречило фонетике и правилам составления моносиллабов в языке. А что будет одним знаком, читающимся сходно с другими, больше да не беда. Все иероглифы говорят зрению, а не слуху, и в письменности ясно различаются. Алексей Осипович Ивановский, российский синолог. Это интересно. Точное количество иероглифов в китайском языке сложно назвать. В одних источниках их называют более 40 тысяч, в других более 80 тысяч. Однако, согласно китайским исследованиям, свободное владение китайским языком требует знания примерно 3500 иероглифов. Понятно, что с течением времени количество иероглифов увеличивается. Например, в Большом словаре китайского языка, изданном в 1916 году, было собрано более 48 тысяч иероглифов. Словарь «Море иероглифов» 1994 года содержал 85 568 иероглифов, а пятое издание словаря китайских иероглифов и их вариантов содержит уже 106 230 иероглифов. Просто стандарт грамотности в Китае – это 1500 иероглифов для сельской местности или 2000 иероглифов для городов. Считается, что знание 3000 иероглифов достаточно для чтения газет и неспециализированных журналов. Один и тот же иероглиф, прочитанный разными тонами, может означать совершенно разные вещи. В китайском языке 4 тона, в кантонском диалекте все 8. Первый тон – высокий, ровный. Второй тон – восходящий от среднего уровня к высокому. Третий тон – низкий, понижающийся, а затем восходящий до среднего уровня. Четвертый тон – падающий от высокого уровня к низкому. Андрей Левонович Шляхов, российский писатель. Интонация и мелодика речи распознаются правым полушарием мозга. Исследование восприятия китайского языка, проведенные группой ученых китайского происхождения, работающих в Калифорнийском университете, показали, что человеческий мозг сначала обрабатывает в правом полушарии музыкальную составляющую, то есть интонацию слов, и только после этого происходит осмысление информации в левом полушарии. В связи с этим понятно, что человек, с детства привыкающий к интонационному различию смыслов в речи, имеет более развитое правое полушарие, чем другие. Конечно, в китайской письменности каждый иероглиф несет в себе определенный смысл и представляет собой обозначение смысла какого-то перцептивного образа с помощью одной картинки. Это отличает иероглифы от алфавитных систем, где символы соответствуют звукам, а слова формируются путем их сочетания. То есть люди могут испытывать затруднения в вербальном описании разного рода перцептивных образов, но легко различают, например, четкие размытые силуэты, если в сознании уже сформирован соответствующий первичный чувственный образ. При чтении китайских иероглифов понимание смыслов, которые они передают, происходит мгновенно и целостно. Слова же алфавитных языков раскрывают свой смысл только после последовательного прочтения всех букв, из которых они состоят. Таким образом, при чтении китайского текста активно задействуется правое полушарие. С другой стороны, при чтении, например, русского текста работает левое полушарие, и информация обрабатывается пошагово по мере ее поступления. На Западе дети учатся читать в основном с помощью латинских букв, слова являются определенной их последовательностью. Китайские дети учатся запоминать тысячи живописных иероглифов, которые являются картинками. В итоге китайцы лучше видят ситуацию, картину мира в целом, тогда как представители западной культуры легче фокусируются на деталях. Китайское мышление характеризуется более глобальным подходом в восприятии и оценке информации. Ляна Ахмедовна Шагенова, российский китаист. Это интересно. Иероглифы в зеркальном отражении воспринимаются почти так же легко, как реальные, а вот чтобы прочитать слово в зеркальном отражении, времени понадобится больше. Благодаря такой особенности языка китайцы читают свои книги гораздо быстрее, чем кто-либо другой. Отсутствие связи между изображением понятия и его фонетическим выражением позволяет не проговаривать про себя каждое слово, что значительно ускоряет процесс чтения. Влияние таких явлений, как ярко выраженная интонационность, амонимичность и иероглифичность языка на мышление носителей китайской культуры и на возникновение различных культурных явлений, можно увидеть невооруженным глазом. Мария Владимировна Рубец, российский специалист по китайской философии, языку и культуре. Это удивительно, но в китайском языке нет, например, такого слова, которое просто означало бы «старик». Но, с другой стороны, существует большое количество терминов, описывающих различные аспекты состояния старости. Слово в китайском языке – это нечто большее, чем знак, используемый для обозначения понятия. Оно не соответствует понятию, степени абстрактности и общности, которую мы хотим установить как можно более определенным образом. Оно вызывает в воображении неопределенный комплекс образов. Марсель Гране, французский синолог. В китайской культуре имеется множество загадок, которые появились именно благодаря амонимичности. Амонимы – это одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова, слов и многозначности письменных знаков. Многозначность некоторых иероглифов позволяет использовать такие знаки в разных контекстах, никак не связанных между собой. Совмещение этих контекстов в один рождает загадки. Мария Владимировна Рубец, российский специалист по китайской философии, языку и культуре. Типичный пример. У китайцев есть такая примета – не дарить часы. И дело тут как раз в амонимичности. Слово «часы» – «жонг» звучит так же, как слова «конец», «окончание» и «кончина» – «жонг». Таким образом, подарок якобы намекает на скорую смерть человека, принимающего его. Данное обычай, однако, касается только часов настенных либо настольных. Карманные же наручные часы Биао не имеют фатальных амонимов, поэтому их дарят и принимают в качестве подарка без каких-либо суеверий.